Гостиница «Метрополь». Ко входу в гостиницу «Метрополь» подъехал сияющий боком длинный автомобиль «Рено» с брезентовым верхом. Он остановился, и шофер нажал на грушу клаксона, который исполнил начало знаменитой арии. С переднего сиденья выпрыгнул затянутый ремнями молодой военный, распахнул дверцу. Из машины вылез импозантный человек в щеголеватой фуражке, скомканной по-гусарски. На левом рукаве бекеши звезда и три ромба. — Прошу, товарищ командарм, гостиница «Метрополь», ныне второй дом советов. — Выгружайте вещи. В вестибюле гостиницы вахтер в кожаной куртке с наганом на поясе перегородил дорогу. — Ваше разрешение на вход, товарищ командарм. — Я командарм Юрий Саблин. Вот разрешение нарком военмора товарища Троцкого на заселение. По вестибюлю к вахте бежал человек в штатском пиджаке и косоворотке. — Вы, товарищ Саблин! — крикнул он. — Да, товарищ, я командарм Саблин, а вы кто? — Я комендант Дома Советов Пыжов. — Вам звонили из нарком военмора? — Да, конечно. Позвольте ваше направление. Саблин протянул бумагу. — Сколько человек с вами? В бумаге сказано «и сопровождающие лица». Сколько с вами лиц? Саблин усмехнулся. — Мой адъютант, два охранника и шофер. — Я могу предоставить вам трехкомнатный номер на всех. — Товарищ Пыжов, а если подумать? — улыбнулся Саблин. — Эх, — комендант махнул рукой, — была не была. Принимая во внимание ваши военные заслуги перед пролетариатом, дам еще одну одиночку. — Вот и славно! — Саблин похлопал коменданта по плечу. — Все сложилось. Кстати, комиссар ЧК Яков Блюмкин проживает еще в гостинице? — Обязательно, в 38-м номере полулюксе. — А вы не знаете, он у себя? — Уехал на службу.